«Вот это действительно отчаянные и безрассудные ребята», — покачал головой барон, и на его надменном лице впервые за все утро появилось что-то отдаленно похожее на искреннюю улыбку. Они, видимо, совершенно не понимали и не представляли, с кем конкретно связались и на что нарывались. Или прекрасно понимали всю степень риска, но им было совершенно все равно. «И что ты предпринял в связи с этим?» «Официально запретил им покидать пределы системы под формальным предлогом тщательного расследования громкого инцидента с боевым андроидом-гладиатором. В настоящий момент их корабль находится под арестом, ангар под постоянным наблюдением». «Абсолютно правильно поступил», — одобрительно кивнул барон. «Я думаю, они здесь все равно каким-то образом замешаны, несмотря на железное алиби. Слишком уж много подозрительных совпадений в одно время и в одном месте». Он неспешно вернулся к своему массивному столу и с достоинством опустился в роскошное кресло. «Где они находятся в данный момент?» «Они уже должны терпеливо ожидать в моей приемной», — он бросил взглянул на дорогие хронометры, висящие над бароном. «Хотите лично поучаствовать в процессе допроса?» «Нет, пожалуй, но обязательно понаблюдаю за их поведением и реакциями через скрытые камеры видеонаблюдения», — задумчиво ответил барон. «Очень хочу посмотреть на этих отчаянных смельчаков, которые не побоялись публично обыграть самого варлока в его же логове. Но главным и первостепенным вопрос остается абсолютно прежним. Куда в действительности исчез загадочный Тирайн? Я лично выставил круглосуточное скрытое наблюдение возле их ангара с момента обнаружения его исчезновения. И каковы результаты наблюдения? Он там определенно не появлялся, это точно установлено. Значит, у него имеются совершенно другие способы незаметно покинуть станцию», — глубоко задумчиво произнес барон, нервно постукивая холеными пальцами по полированной поверхности стола. «Или у него есть другие влиятельные союзники, о существовании которых мы даже не подозреваем. Ты уже отработал все его контакты?» «Активно отрабатываю, но их слишком много для быстрой проверки. Только различных вызовов разного типа и назначения больше 200 штук, а еще он несколько раз спокойно гулял по общественным секторам станции. Там тоже более чем хватает разнообразных контактов и знакомств. Чтобы все качественно отработать и проверить, требуется значительное время. А что конкретно по его таинственным гостям? Три влиятельных клана посещали его. Как они вообще сумели узнать о встрече? Определенно течет у нас где-то, течет Корен. Не совсем так, ваша светлость. Однозначно установлено, что Тирайн лично их пригласил к себе в свои апартаменты. Сам пригласил. Именно сам связался по защищенным каналам и сам пригласил на встречу. Это уже совсем плохо, очень плохо. Подстраховаться решил, хитрый старик, видимо, чувствовал подвох. Надеюсь, ты выставил вокруг них постоянное наблюдение. Разумеется, это само собой, но Тирайн там не появлялся ни разу. Было бы полнейшей глупостью с их стороны, если бы они рискнули его там спрятать. Потенциальных мест на многоуровневой станции и на бесчисленных кораблях, где они гипотетически могли его надежно спрятать, тысячи вариантов. Это абсолютно точно, а до критически важного заседания Галактического Совета осталось совсем мало драгоценного времени, и там они официально заявят о его исчезновении. Да, это действительно совсем плохо для нас. Идите, Корен, и найдите мне его во что бы то ни стало. Любой ценой найдите, понимаете? Понимаю, ваша светлость. Ровно час спустя Корен Блейк удобно расположился в своем функциональном рабочем кабинете в отдельной секции службы безопасности, полностью погруженный в детальное изучение исчерпывающих досье на двух подозрительных торговцев. Кабинет у него был нарочито спартанским и утилитарным, строго функциональная мебель без излишеств, несколько почетных наград и благодарности на стенах за выдающуюся службу, трехмерная голографическая карта всей системы Хинджа с мигающими индикаторами и большой широкоформатный экран, на котором в данный момент детально отображались все доступные данные о подозреваемых субъектах. Перед ним аккуратно разложена была исчерпывающая информация о Дарси Коулмане, высококачественные фотографии в различных ракурсах, полные биометрические данные, подробная история всех передвижений по галактике. А вот о его загадочном напарнике по имени Рик информации было катастрофически и подозрительно мало, словно этот человек буквально появился из небытия совсем недавно. Глава 23, на первый взгляд, самые обычные мелкие независимые торговцы, мысленно отметил он, внимательно рассматривая их детализированные голографические портреты. Дарс — крепкий, хорошо сложенный мужчина лет 40, с жестким, обветренным лицом бывалого драчуна и характерным шрамом от ожога на одной щеке. Рик — немного помладше, с неплохим техническим образованием, судя по всему. Подрабатывающие мелкой перевозкой пассажиров и грузов между системами, готовые выполнить практически любую работу за соответствующие деньги. Таких, как они, ловцов удачи и искателей приключений, тысячи бесцельно летают по всей необъятной галактике в поисках удачных сделок и быстро наживы. Однако после вчерашнего сенсационного вечера стало кристально ясно, что транспортный бизнес — это далеко не их основная и не главная деятельность. Главным стабильным источником солидного дохода были подпольные бои без правил в различных системах. Именно там они зарабатывали свои настоящие большие кредиты, а мелкая торговля служила лишь удобным прикрытием от лишних вопросов. Корен еще глубже погрузился в детальное изучение биографии Дарса Коулмана. Бывший профессиональный наемник с солидным послужным списком активно участвовал в нескольких серьезных пограничных конфликтах на окраинах цивилизованной галактики, имел безупречную репутацию надежного и результативного солдата среди коллег. Потом внезапно и без объяснений исчез из поля зрения наемничьих кругов, а сравнительно недавно официально зарегистрировался как законный владелец транспортного челнока. Источник значительных средств на покупку дорогого корабля в официальных документах не указывался, но Корен с его богатым опытом мог легко догадаться, скорее всего, какая-то особенно удачная, но далеко не законная и чистая операция. Примерно такая же, как та рискованная афера, что они вчера блестяще провернули в нулевой гравитации. Особенно интересной и многообещающей была криминальная история самого транспортного челнока. Вчера его младший брат Маркус, работавший долгие годы на верфях, навел подробные справки через свои многочисленные связи в отрасли. Выяснилось весьма любопытное обстоятельство. За всего лишь 2 года после того, как он покинул его престижную верфь, этот челнок успел сменить 5 владельцев. И это только те владельцы, о которых удалось достоверно установить через официальные каналы.